Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И сегодня довольно-таки серьезные были события, да, ночью. Мы писали о том, что эскортницы жаловались, кричали, что испортили им выходные дни, когда ударили по Москва-Сити, значит, беспилотником ударным, да, там обычно много очень апартаментов сдаются элитных, да, с видом на ночную Москву, как раз это были выходные, тусовки, там, какие-то пати, да, и тут как взяли по стратегическому, по центру принятия решения, по Москва-Сити ударили. Вот. Да, и... получается, нанесли удар по самому социально незащищенному слою населения. Да, причем там очень много работает девушек, которые... приехали с той территории к нам, да, вот, мы же все знаем, на территории Украины очень симпатичные девушки, да, вот, взяли, получается, тупо взяли по своим же, по, ну, бабам и ударили, то есть, ну, вообще, логики нет никакой. Цинично, цинично, да. Да, кроме этого, еще там на Крым также были беспилотники, то есть они этой ночью как-то так активно беспилотниками работали, но вроде бы как без жертв, без последствий. Одновременно с этим мы удачно ударили по Сумам, там размотали, короче, склад какой-то боеприпасов и казарму, то есть, ну, место дислокации военных. Это, в принципе, нормально. Ну, а говорили, что оно, типа, пустое, какая-то информация... Нет, то здание СБУ пустое. Ага, ага. А по этим там, по-моему, я не слышал, чтобы говорили, что пустое. Просто сказали, пострадали люди. Вот и все. Поэтому да, не, ну война... Ну, то есть получается, бы... что обмен ударами продолжается. Да, да, да. Просто вот. Для поэтому многих, так. Возможно, это удивление какое-то, да, якобы, значит, операция, значит, боевые действия вышли на новый уровень, теперь противник достает и до нас, да, ну, в принципе, мы об этом все говорили, логично все происходит, да, с первых ударов, которые были по Крыму, мы уже говорили, что нам нужно приготовиться и держаться подальше от военных объектов. Но мы здесь видим, что здесь произошел удар, который, ну, я не знаю, там вокруг есть ли вообще какие-то военные объекты или нет, там, по-моему, в этом районе вообще нет ничего, и как смысл какой был нанести удар? Сити? Нет, просто много стеклянных зданий. Красивых. Они, наверное, красивые. Знаешь, когда посмотрели, думают, блин, как красиво в Москве. Такой так, раз запускает, получаете кацапы проклятые, да, там небоскребов себе настроили. Не, ну, конечно, да, ситуация неприятная, но как бы, как и есть. Бывает, как говорится, война, война. Да, вторая тема. Ну, во-первых, кстати, хотел бы немножко коснуться вчерашней темы насчет танка, который вышел на 8 единиц бронетехники противника, да. Потому что много в сети, не только среди наших подписчиков, а и вообще в сети началась такая волна, типа, да на самом деле это все саперы молодцы, потому что там на минных полях подрывалась техника. Танкисты, ну они как бы молодцы, но не такие, они там особо никуда не попали и тому подобное. Ребят, тут какой момент? Мы когда обсуждаем подобные темы и говорим, что пацаны герои, мы на это смотрим со стороны, вот как будто мы в этом танке, да? То есть мы стараемся оказаться в этой ситуации. Прожить жизнь этого человека в этот момент. Да. Да, и вот попробуйте вы, засуньте себя в эту стальную хрень, как бы. В жопу. Да, ну. В эту жопу засуньте себя и помчитесь, блин, навстречу противника, наступающего 8 единицами, да. При этом там на других флангах тоже прорывы были, попытки, да, бронегруппы работали. Вот, при этом вы также не понимаете этот бой. Может быть, вы также случайно можете на мину наехать какую-то. На свою. И вас могут подбить, как бы, да. Да, куча, вот. Тем куча не менее... раз, когда техника раззувалась на своих минах, и да нет, просто машины, да, с пехотой наезжали на свои мины, поэтому... Да, да, да. Когда, да, высокая минная опасность, очень опасно ездить по, значит, этим минам. Мы вот, кстати, с Владленом были крайний раз в осенней нашей, значит, миссии, были в лесопосадках, да, и там при нас подорвалась БМП, и плюс еще говорили, что 4 пикапа, да, 4 пикапа подорвались, которые ездили по одной и той же дороге, да, то есть ты едешь по колее, съезжать нельзя ни на сантиметр вправо, ни влево, а тебе приходится ездить там и днем, и ночью, поэтому это очень опасное мероприятие. Поэтому, ну, поэтому то, что парни туда поехали, я хочу сказать. И вообще, понимаешь, я могу оправдать только людей этих, которые возмущаются, что они не герои, только в одном случае. Если в танке не было рации, он не знал, что едет 8 единиц техники, и ему сказали, поедь просто куда-то туда и посмотри, что там. И он сел и поехал. Но когда ты сам понимаешь, что там едет противник, который едет наступать, да, то у тебя, как у профессионала, в голове ты понимаешь, да, что идут танки, которые будут прикрывать наступающую пехоту. И я этого уже касался, что там не просто вывалится пехота из бронеавтомобилей, которая не знать будет, что делать, а там вывалится пехота, которая будет готова вести бой. То есть эта пехота, она, если танк он большой, и ты его видишь там, да, то пехоту ты во время боя практически не видишь, ее очень сложно увидеть, да. Мы привыкли как стрелять, да, когда у нас поднимаются мишеньки на полигонах, и ты ее видишь, да, у тебя зеленый полигон и белые мишеньки поднимаются. А когда ну, нормальные какие-то есть значит, люди, которые занимаются боевой подготовкой, они вот эти поднимающие мишеньки тоже красят в камуфляж. И вот когда эти мишеньки на полигоне поднимаются, покрашенные в камуфляж, ты их не видишь. И тебе еще надо искать цель, куда стрелять. Так вот, пехота, которая обученная, приедет захватывать твою позицию, она будет действовать умело, да, тебе надо будет искать эти цели, а эта пехота умелая, да, которая будет подготовлена, она будет стрелять в этот единственный танк. Этих танков было не 10. И я, кстати, расскажу прикол. Когда мы были в Сирии, да, я уже, знаешь, это как дед старый, нам говорили, что в одной из операций пойдет наша группа, и плюс еще нам дадут человек 40 сирийцев. И вот со мной был командир роты, он говорит, блин, зачем нам их дают, они будут только мешать. А я ему говорю, изи, погоди, пусть идут, понимаешь? Пока их поубивают, мы дойдем до позиции, понимаешь? То есть, да, когда да, вас да. много, у тебя есть шансы выполнить задачу. А когда ты выезжаешь один, одна цель, да, то в тебя, соответственно, сосредотачивают огонь. Поэтому эти пацаны, они при любом раскладе молодцы, при любом раскладе. Да. Да, да, однозначно так. Вот. Отдельно еще многие, опять же, просят там, да, кратко там, советы выжить на фронте и так далее. Вот кратко хочу сказать, и, наверное, ты знаешь, я буду периодически возвращаться к этим темам. Вот для того, чтобы выжить на войне, вот я вижу, вот я долго думал, вот что можно людям сказать такое, чтобы было понятно и кратко, да. Вот я вижу два основных момента. Первый момент, каждый для себя должен понять, как новичок, так и профессионал, у каждого бойца есть вот лимит фарта. Вот у вас шкала удачи есть, вот она, да? И вот у каждого свой лимит. Потому что на войне удача – это очень важный такой аспект. И если вы часто рискуете, ведете себя... Ну, поддаетесь браваде, там, поддаетесь, ну, скажем так, подвергаете себя ненужной опасности. Одно дело, когда у тебя есть боевая задача важная, пойти там рискнуть собой, там, своими бойцами, да, потому что есть в этом смысл. А другое дело, когда ты хочешь по приколу попасть куда-то в передрягу, да. То вот каждый раз, когда ты рискуешь, даже просто, если вот берешь гранату F1, играешься, да, вот в игру «Стальные яйца», достаешь... кольцо. Вот разжимаешь усики, достаешь кольцо, показываешь пацанам, какой ты крутой, потом обратно вставляешь, как бы все, вот игра в «Стальные яйца». Уже ставьте минус к этому лимиту фарта. Вот каждая опасная ситуация, которую вы себе подвергаетесь, это минус. И вот многие, кстати, бойцы опытные, вот у нас даже в Славянске, по-моему, 4 мая погиб, там дед позывной был, он очень опытный, он прошел все войны. Вот, и тут только началась Славянская операция, он был самым опытным из всех нас. И он погибает, как бы, вот в начале, как бы, да, нашей... То есть, видимо, опять же, лимит да, фарта как бы закончился, он прошел много войн. И вот каждый должен понимать, у тебя есть лимит фарта, нужно быть аккуратным предельно. Если есть возможность ночевать в окопе или в подвале, чем на поверхности, ночуй лучше в окопе, холодно укройся, не знаю, вот так вот веди себя на фронте. Не бывает мелочей, любая мелочь тебя убьет. И второй важный момент, который каждый должен понимать. На войне больше шансов выжить у того, кто интеллектуально более развит. Но есть и обратная сторона медали. Тот, кто умнее, он сильнее испытывает страх, чем те, кто глупее. Вот запомните эту формулу, да? То есть, если есть время подготовиться, читай книги, развивай свои мозги, потому что на войне будет слишком много того, чего ты, ну, никто тебя не научит, чего ты никогда не знал, как бы, да, и тебе нужно будет, чем лучше ты соображаешь, тем лучше ты будешь адаптироваться, ориентироваться, выполнять боевую задачу. Но при этом ты будешь лучше других осознавать опасности, и значит, тебе будет более страшно, чем тем, кто поглупее. Вот тут вот такие моменты, вот мне кажется, вот на них стоит обратить внимание. Слушай, ну я по поводу удачи с тобой согласен абсолютно. Фортуны, удачи, везение, невезение, я с тобой абсолютно согласен. Я же всегда говорю, что ну, мне очень много везло, да. И вот, кстати, сегодня мне написала девушка одна, да, и я, она написала по поводу книги. Она там прочитала книгу мою и начала задавать мне несколько вопросов, да. Она говорит, я вот прочитала главу, я там описывал, значит, боевого товарища своего, который воевал Первую Чеченскую, Вторую Чеченскую, Грузию, потом Донбасс, приехал в Сирию в первую командировку, лег спать, и противник в этот момент начал обстрел, и просто ну, мина упала рядом с ним, и он погиб. То есть человек даже ну, попал не во сне, не в бою, а просто вот он лег отдохнуть, пока была свободная минута перед какими-то, да, движухами, и вот он погиб, да. То есть, ну, это чистая случайность. Такая случайность может произойти с каждым, да. И вот она мне пишет, ну, вот ты в книге описываешь так, что, ну, больше, типа, значит, везение главное, нежели чем подготовка. Я ей привожу пример. Я говорю, конечно же, подготовка важная, да. Ну, вот, говорю, вот смотри, мы все обученные профессионалы, предположим, да, мы прошли боевое слаживание, нас научили стрелять, то есть мы профессионалы, нас научили оказывать помощь медицинскую профессионально, да, не так, как, допустим, я умею, да, а профессионально, предположим. И нам ставят, вот нас собрали профессионалов всех. У нас хорошая физуха, у нас мы охренительно подготовлены по тактике, мы спешиваемся с техники, разворачиваемся за доли секунды, у нас есть теплаки, у нас есть коллиматоры, у нас есть баночки. Когда мы стреляем, нас противник не видит, откуда мы стреляем, хоть и рассеивание патронов, пуль идет, но не важно, у нас есть банки, противник нас не видит. То есть мы подготовились полностью. Нам ставят боевую задачу. Ну, наше руководство увидело, они говорят, сынки, орлы наши, вы самые подготовленные из тех людей, которые у нас есть. Ваша задача простая, просто отжать опорник. Судя по вашей подготовке, вам это несложно. Вы садитесь на 3 БМП, мы наносим по противнику удар огневой, ну как все по классике. Противник прячется в окопы, вы подлетаете на БМП, спешиваетесь и отжимаете опорник. Понятно? Легко. Артиллерия начинает работать, мы на своих БМП летим на позиции противника, и просто, допустим, наша БМП одна из подрывается на мине. И мы просто все разлетаемся, как не знаю, как какой-то из хлопушки вылетели. И полетели конфетти в разные стороны. Понимаешь? И, ну, почему именно наши БМП? Почему не какая-то другая БМП? Мы же вроде подготовлены, мы же все рассчитали, мы научились оказывать помощь друг другу, мы все сделали правильно. У нас есть там приборы наблюдения, у нас есть приборы, которые помогают нам лучше стрелять, у нас есть банки, чтобы нас противник не видел. Почему произошло именно вот так, что наша БМП наехала на мину? Почему мы не доехали до противника? чем проблема? Мы же делали все правильно. Мы же прошли слаживание. Мы же 150 раз участвовали в БСО. Да, когда техника едет, мы бежим, стреляем. Мы это все умеем. Что не так? Понимаешь? Поэтому, конечно же, подготовка нужна. Конечно же, надо готовиться к войне. Это тебе даст преимущество в каких-то моментах. Но есть моменты, которые от твоей вонючей тактики вообще никак не зависят. Есть, братан, обратная сторона медали снова. Просто вообще в тему есть true story, поскольку наши подписчики любят true story, да? 20 числа мая, Славянск, ну, 14 год. Поскольку... Теперь другой старый дед начал рассказывать. А, да-да. Тут вообще история интересная, но с подразделением, которые в лучшем случае просто смогут куда-то стрельнуть, понимаешь? Вот уровень подготовки, может быть, куда-то смогу стрельнуть, как бы, да? Короче, мне ставят задачу. Так, приехали новобранцы, там в районе Химика, это, ну, грубо говоря, недалеко от Черевковки, там роем окопы, там сейчас новобранцы, надо там их поучить, короче, и потусоваться с ними пару дней, короче, поучить их нести службу в окопах, короче. Я такой, бля, ну ладно. Я там типа был инструктором какое-то время. Ну как какое-то время? Наверное, все время. Вот. Хотя, опять же, я повторюсь, я, ну, как бы не супер-профи в этих делах. Знал только азы, как бы, но лучше разбирался, чем люди, которые вообще ничего не знали. Как бы, да? Вот, все, я приехал туда на окопы, как бы смотрю. Смотрю, окопы как-то странно построены у нас. Там экскаватор роет, все. Я смотрю, что блиндаж находится в низменности, а сами траншеи идут как бы на возвышенность. Я так как бы командиру роты своему говорю, болгар покойный, он тогда еще жив был, говорю, братан, а это точно правильно? А я сам вообще не шарю в этом. Он такой, блядь, типа не умничай, все нормально. Думаю, ну ладно, надеюсь, дождь не пойдет. Вот, потом все, мне тут дают бойцов, там где-то человек 20. Ну и короче, чуваки в основном в шортах, в сандалях, с СКСами. Вот, я такой, так, ладно, хорошо, вот, короче, там вот СКС, вот автомат, как разбирать туда-сюда. Так, сейчас срочно поработаем двойками, короче, значит, привыкайте, вот в случае боестолкновения, вот, залегаете, ты там держу, пошел, там вот эти все моменты, короче, все, пару часов поработали, дальше нести службу, все, так, вот блиндаж, вот окоп, короче, здесь смотрим туда, направление огня, все вот эти моменты. Потом, через два дня, Андрюха Козыренко, Козырь позывной, это легендарный ополченец, легендарный командир, это первый командир 7-й бригады, которая сейчас в ЛНР воюет. Он отметился также в Сирии, кстати. Вот, крутейший мужик. И он ставит задачу. Короче, новая задача, поскольку вот Химик — это начало холма, который разделял Семеновку и Черевковку, грубо говоря. Между Семеновкой и Черевковкой такой холм был в густой растительности. Он говорит, туда постоянно заходит противник и обстреливает наши блокпосты при помощи ПБСов. То есть, ну, бесшумно. Как бы. То есть, скорее всего, спецура. Поэтому нам надо вот от нашего крайнего блокпоста на Черевковке вот примерно линию провести до крайнего блокпоста. Там еще какой-то завод был, Химмаш, там блокпост Лешего был. И вот нам надо посередине холма сделать, короче, опорник. И вот задача тебе и вот твоим новым, короче, бойцам. Я прекрасно понимаю, что какая-то задача, ну, супер стрёмная. И я бы не хотел сейчас идти в бой с этими бойцами, потому что, ну, как бы, бойцы, там еще курьезы были. То есть ночью один там испугался, попросил не дежурить. А я еще с ним сидел дежурил, потому что я выбрал, понял, что он самый слабый. Я говорю, будем вместе дежурить, как бы, на наблюдательном пункте. Он испугался, в итоге там другого. Ну, короче, там куча нюансов было. Я понял, что пацаны, в принципе, не готовы. Хотя пацаны классные. Были там парочка. Один был нормальный парень, он потом ими командовал. Демон позывной, он... ну, когда украинскую армию отправляли в Ирак помогать американцам в 2004 году, по-моему, если не ошибаюсь, он тоже участвовал, да, в этой операции. Что? Зачем ты это сказал? Это же моя любимая тема. Понимаешь, я же всегда говорю, когда нам наш противник говорит, что мы оккупанты, я им всегда привожу в пример, говорю, пацаны, ну что вы делали в Ираке? Вы же там убили вместе с американцами миллион иракцев, что вы там забыли? Они говорят, это другое. Ну ладно, давай все, отмотаем, оставим когда-нибудь смысле, на другую, да, сейчас самое интересное, на другую как бы ЦИПСу. Да, самое интересное. В итоге я беру, мне козырь ставит задачу, так, там надо вырыть траншеи, мы вместе с ним приехали на место, посередине этого холма, приехал, короче, трактор с ковшом, начал рыть траншею, мы ему показали, как она должна выглядеть, как бы, где надо рыть, ну и козырь уехал, все, уехал, все, мы с бойцами, короче, все. Тут по нам начали, короче, работать, и, судя по всему, АГС, подствольный гранатомет, вот что-то такое. И потом подключился миномет 82-й. И при этом оно как-то летело со всех сторон, со стороны холма, то есть на холме кто-то был. Я такой, так, все в траншею. Трактор, конечно, сразу свалил, то есть он успел вырыть, ну, наверное, метров 10 траншею. Я, короче, всех загнал в траншею, прыгнул, нас, короче, херячат. Я такой считаю, блин, не все. Короче, высовываю голову, за кустом два бойца сидят, прячутся. Я их загнал в траншею, все, сидим, переждали. Я понимаю, все, траншеи нет, у нас ни лопат, ни хрена нет, мы тут не окопаемся, никакого опорника быть не может. А у нас там где-то метрах в 300 от этой траншеи был дом заброшенный, где мы, в принципе, там вещи оставили. Я такой, так, все, возвращаемся в дом, очень аккуратно, короче, возвращаемся в дом. А ну, самой 20 этих человек, как бы, да, в сандалиях, шортах с СКСами. Я, короче, там выставил наблюдательный пункт, собираем вещи, там, еду, всю херню, короче, что взяли. Говорю, так, наверное, будем оттягиваться на бывшие позиции, на химик обратно, потому что вариантов, как бы, ну, тупо нет. Копать даже нечем просто. Плюс противник вот где-то здесь. И тут мне боец кричит, я вижу, кто-то стоит. Я, короче, выхожу на дорогу, там такая, ну, дорога, как бы, так сказать, самодельная. Я смотрю, выходит, стоит два бойца, скорее всего, ну, не скорее всего, это точно украинских два бойца, при этом они были с ПБСами, и у них за спиной были гранатометы одноразовые, мухи. И они все были в этом, в советских, эти КЗР, комбинезон защитный разведчик, ну, Березка их еще называли и так далее. Я такой, так, все, занять круговую оборону. И у меня бойцы заняли круговую оборону, ну, насколько это можно, только в одном месте и в три ряда, целясь друг другу, короче, в пятую точку. Я просто понял, в случае боя или там приказа, там огонь или еще что-то, бойцы просто друг друга убьют. То есть они не готовы к этому. Я такой, так, ладно, короче, все, оттягиваемся на старые позиции. Я, короче, начинаю проверять маршрут, выхожу, смотрю, в кустах, ну, там, как, короче, такая зеленка была, в зеленке два человека, там снайперская двойка, пара была, противника. Я такой, блядь, ну, я понимаю, ну, снайпер не будет работать на дистанции 10 метров, как бы. Ну, и плюс он видит, что лохи, причем просто конкретные напуганные лохи. Я думаю, а получается в форме с автоматом был только я. Я такой, так, ладно, ну я типа тоже лох. Сейчас надо тоже в лоха превратиться на секунду. Да. Короче, я их строю в колонну, но вел я себя автомат вот так, так, все, уходим. Стал специально к ним спиной, понимая, что ну я вообще просто первая легкая жертва. Я понимал, что шансов ну тупо нет. Но я понимал, что работает спецура, скорее всего, по нам работать не будут, чтобы, ну, демаскироваться, что ли. Ну, мы просто запуганное стадо. И, короче, каждому бойцу говорю, так, все, в колонну по одному. Так, а теперь смотрим тупо только вперед и пиздуем очень быстро. Не оборачиваемся, просто смотрим вперед. И они, короче, попиздили. Я такой жду, они пробегают, я на измене стою, бля, смотрю, вроде нас ну, никто не преследует, никаких шевелений нет, в меня никто не стреляет. Я, короче, по последней побежал за ним, потом обогнал колонну и уже вперед, короче, а там где-то ну, метров, наверное, 800 надо было, или может километр пробежать до наших старых позиций. И мы ушли туда. Вот, естественно, я всем доложил, никто вообще не понимал, как бы, кто отдал этот приказ там тусоваться, как бы, что-то рыть и тому подобное. Ну, там у нас всегда была неразбериха. Вот, но впечатлений было много на самом деле. И здесь, да, братух. Говори, ты же должен сейчас сказать про поводу да. случайности так вот, или как? В данном случае, то, что бойцы не просто были неподготовлены, они ярко демонстрировали свою неподготовку, и то, что они просто стадо из какого-то спортивного лагеря, наверное, нам спасла жизнь. Потому что если бы это были, допустим, бойцы моего взвода, которые, ну, более-менее одеты, хотя бы правильно умеют с автоматом ходить и правильно двигаться, ну, нас бы там, может быть, загасили бы. Вот. Ну, я так думаю, да. Слушай, а я хочу обратиться к украинскому спецназу, который воевал в 2014 году, значит, в Славянске. А где это было? Это был холм между Черевковкой и Семеновкой. Вот, тем, кто участвовал в этом мероприятии между Черенковкой и Семеновкой, и сказать им от души большое спасибо, что они не убили Бессонова, и теперь у нас есть ЦИПСа. Да, нет, на самом деле, понимаешь, то есть противник, он... Они то просто есть, не смогли вас убить, потому уважать, что они смеялись, короче. Они там, да, он прицелился, да. И такой, не мог прицелиться. Смотри, в сандалях бегут. Ой, блин, в сандалях, посмотри на них. Не, ну, понимаешь, как минимум, мы обнаружили присутствие противника в этом секторе. То есть, понятно, доложили, все там, короче, потом мы там зачистки проводили, но их уже не было. Ну, это было там, наверное, пока все раздуплились дней через 5, короче. Но было, да, интересный случай, просто вот когда сталкиваешься с противником и делаешь вид, что ты его не видишь, и понимаешь, что шансов тупо нет, блин, потому что тут пацаны, если начнут стрелять, то, скорее всего, убьют тебя кто-то из них. Вот. На нашем старом канале, до того, как его удалили, было классное видео, 10-15-минутное. Там бойцы ДНР рассказывали случай, там был боец с позывным «Пират», и Вектор, который был на нашем канале во многих видео, да. И там была такая же ситуация, когда, значит, разведчики ходили по какой-то, значит, серой зоне, да, и противник лежал, затаился, а второй разведчик его увидел, но не стал по нему стрелять, и этот по нему не стал стрелять, и тот по нему не стал стрелять. Потом они прошли мимо друг друга, как бы, ну как, один лежать остался, другие прошли, не стали стрелять. Потом, когда чуть-чуть разорвали дистанцию, вот и тогда начался бой. То есть в упор каждый дрогнул, несмотря на то, что все научены скидки делать и так далее. Но вот в этот момент и одного, и второго произошла пауза, да. И вот, кстати, я тебе хочу сказать, если бы были там IPC-шники, они, может быть, бы сразу там, по этим погонгам начали бы стрелять бы, да? А вот когда ты все взвешено, с паузой, да, видишь, ни один не стрельнул, ни второй не стрельнул, и уже после того, как дистанции набрали, так там открыли огонь. Вот, так что такие дела, да. Вот, случайно, везде одни случайности, да. Несмотря на то, что ты супер подготовленный, несмотря на то, что ты обученный, тактики, шмактики, все, купил себе самые дорогие вещи, ты очень выглядишь красиво, но ко всему этому есть еще 50% случайности. Я никого не врал. Если хотите проверить, пожалуйста, езжайте на войну, проверьте. Да, здесь просто момент, да, действительно повезло. Во-первых, повезло, что наткнулись на профессионалов, которые ценят каждый свой патрон, да, и они понимают, что мы не являемся опасной боевой единицей, из-за которых стоит демаскироваться. Я думаю, братан, там дело не в этом. Я думаю, это были какие-то очень крутые спецы, и они сказали, мы просто не убиваем клоунов. Мы воюем только с равным противником, да. Вот мне там, мне отец в детстве говорил, что со слабыми драться нельзя, потому что когда дерешься со слабыми, ты как бы, ну, не становишься сильнее или, ну, не становишься каким-то. Ты должен всегда драться, если ты дерешься с кем-то, то сильнее тебя. Даже если ты проиграл, ну, ты проиграл сильно, да. Но смысл какой? Тут, ну, они такие... Мы не убиваем лохов. Если я убью лохов, я не сделаю на своем прикладе зарубки. Это не считается. Я только должен мочить там только самых лучших. Вот. Поэтому что? Ну, сегодня был вечер, значит, в ЦИПСе. флешбеков. Да, флешбеков Даниила Бессонова, поэтому я надеюсь, и админа. Ну, я чуть-чуть, а ты вот прям там, я ж чуть сам не заплакал после той истории, когда ты бежал с ребятами в сандалях, как бы, мне просто... Если бы ты, я не знаю, я даже не помню, насколько это были жесткие эмоции, просто, ну, наверное... Это, ну, было страшно, было пиздец как страшно. И при этом надо было, нельзя было показать, что я вижу тех, кто вот сейчас за спиной, как бы, понимаешь, лежат. Они там буквально метров 7-10, я их увидел. Я просто сразу, как бы, сделал вид, что не увидел, потому что понимал, что даже то, что они лежат, у меня шансов нет с ними, как бы, по стрелушке сыграть, потому что они лежали и стволами в направлении меня. А может, как бы, слушай, а может другая тема? Я, видишь, как я сейчас сказал, что они подумали, что это лохи, мы не будем их убивать, а может быть они тогда, знаешь, как подумали, смотри, это какие-то элитные подразделения, они как американцы в гражданке воюют, понял? Как Navy Seals, половина вещей у них гражданки, 5-11, джинсы там, понял, там Navy Seals так же воюют, длинные волосы, там бороды, а тут смотри, это русские какие-то Navy Seals, шорты, сандали, СКС, что-то здесь не так, это какие-то суперкрутые бойцы, давай не будем вскрывать свои позиции, пусть дадим ему уйти, а то еще, не дай бог, ну, понял, да, здесь какой-то такой... Да, мне, твоя версия мне нравится больше. Честно. Ну, я тебе говорю, так и было, что у них какой-то командир группы подготовленный, а другие специально под лохов косят. Это ловля на жерца. Это у меня, короче, есть, значит, старший товарищ, который в СОБРе еще служить начинал там с самого начала. Да? Если уж пошел сегодня вечер флешбеков, то уже гулять так гулять, короче. И вот он рассказывал, у них там был, как всегда, командир Писюн. И они, значит, были в первую чеченскую участвовали. Еще тогда был Грозный, они вот где-то там стояли в Грозном. И, значит, командир Писюн придумал операцию «Блеснение». В чем оно заключалось? Один, значит, БТР со спецназом, СОБРом, находится в резерве, где-то спрятан. А второй, ловля на живца, он ездит по минутке. Ездит там где-то, катается, по нему начинают стрелять, и потом вот эти вот резерв вылетает и начинает вести бой, короче, понял? То есть операция «Блеснение», ловля на живца. И вот он говорит, пока мы готовились, короче, я вот не помню, в каком он был БТРе, потому что уже время прошло много, я просто его уже рассказ не помню. Он говорит, мы думали, что по нам откроют огонь, а открыли огонь по тому БТРу, который был в резерве, короче. Ну, то есть операция «Блеснение» сломалась, понял, да, и им пришлось с боем отступить, короче. Нам хорошо, что там был один легко раненый, ну, как бы вот, ну, командир Писюн, он придумал свой план, короче, план был, как всегда, полная хуйня, вот, и, собственно говоря, возможно, они подумали, что у вас тоже была операция «Ловля на живца», вы хотели выманить их, чтобы потом какой-то совсем другой спецназ, еще круче, чем они, возьмет их в плен, поэтому они не открыли огонь. Все, тогда заканчиваем наш бред сегодняшний, и всем до завтра. До завтра.